чистая правда. И твой невежественный муж пьяный завтра. Ну а сегодня ты по душе поешь наспех, переплетая волосы воды. Нет причин гаснуть, и для него ты не та, что, а для тебя герой он. Так что есть еще дом. Важно, но для кого нужно? И однажды ты убиваешь мужа. Нелепо. Тонкие руки ломали, запоминала кожа холод от стали. Ты не звала, пока небо любила, ну а сейчас оно стало вечной могилой. Неохота прощаться, но очень надо и к нему возвращаться. Сил уже нету и мирская прохлада давно сменила лето. Внутри все стынет нелепо. Уже кричать тем, кто умер, принято молчать. Я